Элвис Пресли. Пелвис всеамериканский. Пелвис – это лобок по-английски. Такое прозвище получил еще совсем юный Пресли за то, что ввел в сценический обиход характерное для него движение бедрами и лобком. Движение, имитирующее половой акт. Лобком он вообще работал на сцене немало. Хотя неизвестно, сам ли он придумал эти провокационные секси-движения или их подсказали ему его менеджеры, папа и мама. Несмотря на секси-движения, вообще-то Пелвис был приличным подростком и впоследствии приличным и законопослушным молодым человеком. А позднее правым рок-идолом, повсюду демонстрировавшим свои правые взгляды, как-то на вопрос, кто его любимая банда, он, не моргнув глазом, ответил: «Полиция графства Лос-Анджелес». Образнее не скажешь. И точнее, его политкорректность не определишь. Белый рок-идол, а он не раз подчеркивал, что играет белую музыку, он ведь и происходил из Нэшвилла, штат Теннесси, а это американский юг, плантации кукурузы, подозрительно молчаливые негры, а в недалеком прошлом суды Линча. Америка всегда умела неистово бросаться в крайности, прощать себе крайности и делать на этих крайностях деньги. Страна, которая в конце 60-х и 70-х годов могла похвалиться, что в ней трудно найти младшего школьника, не затягивавшегося джойнтом из марихуаны, и где девочки стеснялись сохранять невинность после 13 лет, еще в 50-е была крайне пуританской страной двубортных костюмов, галстуков и коробчатых неудобных шляп, а в 80-е и 90-е годы вновь стала пуританской до одури страной воркоголиков и новых христиан. Элвис Пресли – отличный пример американца, одновременно традиционного, правого, дружок полицейских за закон и порядок, и одновременно его пидорастические костюмчики, достойные бразильских трансвеститов, безвкусные, расшитые каменьями, куда он прятал свое жирное тело последние годы жизни. И эти движения пелвисом. Правый пидораст. Такое тоже бывает. Журнал «Gay France» высказывал в 80-х годах радикальные лепеновские правые взгляды во Франции. Не знаю, выходит ли он еще, этот журнал. Как уж там мирилась Лос-Анджелес Police County Band с педешностью Элвиса, с его, мягко говоря, странной внешностью. Кстати, на него жирной слабой копией похож Филипп Киркоров, сексуального девианта. Мы не знаем. Элвис Пресли любил фотографироваться с полицейскими. Обычно он сидит в центре, а все эти жирные розовые шерифы окружают его по периметру. Таких фотографий у него много в Пресли-ленде. Он безутешно оплакивал свою мамочку. Преувеличенно, может, оплакивал. Как-то не по-людски. Какие-то провода в нем явно были включены не так. А мамочка — типичная советская тетка в платье в старомодный респектабельный горошек. Отец также похож на советского работягу, на слесаря высокого разряда. Мальчику Элвису купили гитару, и он выдрачивался дома перед зеркалом. Позднее пошел, попробовался в студию звукозаписи. Мамуля первая четко распознала запах денег, исходящий от родного чада и его гитары, и Элвис талантливо забубнил: «О, баба Лули, she's my baby. О, баба Лули, say me maybe. А love me tender» — вообще неподражаемый шедевр любовной песни. Отделить авторов и исполнителя невозможно, как разрезать сиамских близнецов, потому что для удобства лучше считать, что это все целиком и полностью Пресли. Любимой его цветовой гаммой было сочетание розового, зеленого и черного. Сейчас такое сочетание цветов любят раскрашивать свои отели японцы. Имеется в виду хозяева отелей. Японцы предпочитают почему-то оформлять свои международные отели в эту гамму. Странный, конечно, парень был этот Элвис. Щедрый. Особенно он любил дарить друзьям и даже просто знакомым, которые ему приглянулись, кадиллаки. По слухам, он подарил не то 28, не то 42 кадиллака. Возможно, он не умел выбирать подарки. Так мой отец из года в год дарил матери на дне рождения духи «Красная Москва». Усадьба, которую Пелвис соорудил себе в родных местах, этакий Элвисленд, поражает посетителей своим китчевым стилем. Нарочито дурной и олеповатый вкус господствует во всем. В значительной мере вкус этот народный, так как множество экспонатов Элвисленда – подарки, присланные любимому Элвису американцами. Под конец жизни Пелвис чудовищно разбух. Он много жрал, потреблял галлоны алкоголя и пригоршни таблеток. Умерло это чудовище в 1977 году, когда я жил в Нью-Йорке. Интересно, что смерть его тогда не вызвала национального траура. Американцам потребовалась изрядная временная дистанция, чтобы осознать, кто умер. Было даже такое впечатление, что последние годы его замалчивали. Во всяком случае, со времени моего прибытия в Штаты в феврале 1975 года до кончины его в 1977 году о нем едва вспоминали. Но кто же умер в 1977 году? Простой американский причудливый парень, талантливый и вульгарный, жирный, немудрящий, актер, игравший в плохих фильмах роли спасателей, всяких пляжных сторожей или капитанов спасательных катеров, фуражки, капитанки, голые ноги, гавайские рубашки с пальмами, бесстыжие шорты. Элвис снимался в еще более глупых, так называемых курортных фильмах, чем Мэрилин Монро, сельскохозяйственных. Умер плохой актер. Одновременно умерли еще двое. Высокого класса профессиональный певец и американский самодур-помещик. Самодур-помещик не последний из трех. Американский Ноздрев дарил кадиллаки и позировал с родными розовыми свиньями, американскими полицейскими. Носил низкие обильные баки, отсылающие прямо в XIX век к Гоголю в мертвые души. И как негр в жаркий день на пляже Лос-Анджелеса на Венес-Бич носил на шее полотенце, утирая им пот с мясистого пористого лица и огромной туши. Как какой-то допотопный кит прошлых времен, он лежал в 1977 году мертвый в своем Пресси-Ленле, когда по Нью-Йорку уже дохаживал свой последний год Сик Вишес, самая трагическая фигура панк-рока. Good American Boy, с индейскими щечками, одевавшийся как педераст, ему плохо везло с женщинами. Вот что я написал бы на его могиле. А в его пользу я скажу, что даже лучшим русским бардам современности не хватает в сравнении с ним оригинальности, самодурства и даже этой позорной двусмысленности. Лучшие русские поют позорных гоп со смыком для аудитории с мозгами кошки, жидкие песенки мелких торговцев гнилыми звуками. Ни у одного в жизни нет даже намека на трагедию. Ни святых, ни гермафродитов, ни злодеев среди них. Тусклое племя. Элвис Пелвис лучший.